3. Мать вошла в комнату и замерла, безмолвно озираясь и точно боясь промолвить хоть слово. Казалось, жилье безнадежно съежилось, пока здесь не было Филиппы. Перекрашенные подоконники, выцветшие половики, разные кресла. Самоделка, дешевый компромисс, не правда ли? Девушка испугалась, что переоценила свои достижения. «Нравится?» К чему эта нотка беспокойства? В конце концов, она сделала все, что могла. И ведь собственная комната лучше ночлежки, тем более на каких-то 2 месяца. «Очень». Мать улыбнулась, но не так, как во время их первой встречи в тюрьме, а по-настоящему, от души. «Здесь мило. Я даже не ожидала. Ты просто молодчина, что нашла такую красоту. Много пришлось потрудиться, да?» Голос женщины дрогнул, глаза подозрительно заблестели. Вид у нее был утомленный. Дорога и толчья наверняка явились тяжелым испытанием. Опасаясь, как бы подступившие слезы не прорвались на волю, Филиппа торопливо произнесла: «Было весело. Я с удовольствием ходила по рынку, по магазинам. Кое-что помог найти Джордж, зеленщик из лавки. С той квартиры на Кальдекот-Террас я взяла лишь одну картину. Генри Уолтон, 18 век. На мой вкус он, конечно, слегка сентиментален, почти викторианец, а все-таки полотно хорошее. По-моему, неплохо смотрится в этом свете и на этих обоях. Но тебе не обязательно оставлять его здесь». «С радостью оставлю. Однако, если хочешь, возьми себе. Где твоя комната?» «Тут, рядом с кухней. У меня потише, и вид из окна красивее. У тебя светлее, только очень шумно. Если что, можем обменяться». И они прошли в заднюю комнату. Мать долго смотрела на дворик за окошком и узкие полоски садов. Через несколько минут она обернулась и посмотрела вокруг. «Это несправедливо. У меня гораздо просторнее. Бросим монетку? Зато я наслаждалась простором целых 10 лет. Настала твоя очередь». Филиппе хотелось спросить: «Полагаешь, ты сможешь быть счастлива здесь?» Глупая и самонадеянная фраза. Как будто легко взять и подарить счастье другому человеку. Странное чувство. Впервые в жизни ей надо осторожнее выбирать слова, думать о том, не ранят ли они чужую душу. Казалось бы, это должно было воздвигнуть преграду между девушкой и матерью, но так не случилось. Филиппа сказала: «Давай покажу тебе кухню. Я там поставила телевизор. Захотим посмотреть, возьмем с собой кресло, они легкие». Вспомнилось, как Хильда процедила сквозь зубы: «Бери уж сразу цветной. В камере-то быстренько отвыкают от черно-белых». Возвращаясь в гостиную, Филиппа предложила: «Я тут подумала, давай отдохнем 10 дней, прежде чем искать работу. А пока можем прогуляться по Лондону или съездим куда-нибудь за город, как пожелаешь». «Меня устроит и то, и другое. Вот только, знаешь, не хотелось бы в первую неделю ходить одной. Особенно там, где много людей». «А тебе и не придется ходить одной». «И еще, купим для начала какой-нибудь одежды. 50 фунтов из 200 накопленных — небольшая трата. У меня ничего нет, кроме чемодана с тюремными вещами. От них бы надо избавиться». «Замечательно. Люблю выбирать обновки. В Найтсбридже до сих пор распродажа. Найдем что-нибудь приличное и недорогое, а твои вещи сплавим на рынке». Вместе с чемоданом чуть не прибавила Филиппа. Впрочем, за такую рухлядь не дадут и пенса. Утопить бы его в канале, и дело с концом. Женщина опустила потертый чемодан на пол и, присев на корточки, принялась вынимать пожитки. Пару белых пижам положила на постель, вынула мешочек с туалетными принадлежностями, затянутый на шнурок, и большой конверт, который протянула дочери, глядя прямо в глаза. «Здесь я описала все, что произошло с Джулис Кейс. Пока не читай, подожди 1-2. Знаю, у тебя есть право задавать любые вопросы о том случае, обо мне, о своем прошлом, но лучше не надо. По крайней мере, сейчас». Филиппа взяла конверт. Моррис предупреждал ее. «Люди, пролившие чужую кровь, вечно стараются обелиться. Я не говорю о политических преступниках, о террористах. Эти не станут напрягать мозги. Оправдание, как и философию, им подносят готовыми, на блюдечке. Речь о простом убийце, каких большинство. Жертве его злодеяния уже никто не возместит ущерба, поэтому общество испытывает к нему особое отвращение. И если он только не душевно больной, то непременно хочет примириться со своим поступком. Многие настаивают на собственной невиновности, упрекают обвинителей в несправедливости. Некоторые сами в это верят». «А некоторые действительно невиновны», — вставила тогда Филиппа. «Разумеется. Это главный и неопровержимый аргумент в пользу отмены высшей меры. Далее. Многие ищут прибежище в религии, официально раскаиваются, так сказать. Просто и красиво заявить, что ты уверен в божественной милости. После этого братья-человеки уже вроде бы и не имеют права упрямо настаивать на непрощении. Попадаются и выдающиеся личности, всегда готовые сыграть на тайных грязных чувствах людей. Кроме того, приводятся такие причины, как опьянение, моральная неустойчивость, провокации со стороны жертвы, тяжелое детство и прочие смягчающие вину обстоятельства, которые любой адвокат знает на зубок. Преступники покрепче часто говорят о самозащите. Дескать, убитый получил не больше того, что заслуживал. Не забывай, твоя мать провела 10 лет в тюрьме по такому обвинению, какого другие женщины не прощают. Значит, она достаточно сильна духом. И, скорее всего, не глупа. Должно быть, уже состряпала правдоподобную историю. Осталось подогнать по твоей мерке, и дело в шляпе. Преступники — отличные психологи». «Пусть говорит, что хочет. Она моя мать, и никакие слова не изменят этого», — возразила девушка. «Да, только для нее ваше родство может ровным счетом ничего не значить». Филиппа выбросила неприятную беседу из головы. В самом деле, не стоит спешить с вопросами. Многое со временем прояснится и без них. В конце концов, впереди еще целых 2 месяца. «Никакого права у меня нет. Мы вместе, потому что так захотели. Нам обеим это подходит». Она помолчала и прибавила с кажущейся беззаботностью. «Между нами не будет никаких обязательств. Главное, каждая моет за собой ванну, и в квартире убираемся по очереди». Мать улыбнулась. «С этой точки зрения ты удачно выбрала соседку». О каком еще выборе она говорит? Мэри Дактон отправилась мыться, а девушка зашла к себе в комнату и спрятала конверт в ящик прикроватного комода. Ее просили подождать. Филиппа, конечно же, потерпит, но не слишком долго. Она ощущала себя победительницей, почти ликовала. «Ни жизнь, ни смерть уже не властны над нашими узами. Ты здесь, потому что ты моя мама. И это единственное, что я знаю о себе наверняка. Я развивалась в твоем чреве. Это твоя кровь омывала мое тельце. Твои мускулы вытолкнули меня на свет. На твой живот меня впервые положили отдохнуть. Матери понравилось жилье, и она совсем не против остаться с Филиппой. Похоже, все складывается удачно. Девушке не придется идти к Моррису, признавать свою ошибку и выслушивать его знаменитое «Я же тебе говорил».